Часть четвертая. Тигр и аист. Дом страданий на Выборгской, дневное время. Естественно, Илья сразу что-то заподозрил. У детей столь развито чутье и инстинкты. Удивительно, почему младенцами не комплектуют спецотделы ЦРУ и ФСБ. Стивен Кинг не перебрал с ужасами, написав антиутопию «Дети кукурузы». А если приплюсовать кровавые зверства детишек-боевиков в Сьерра-Леоне, опять Африка, так остается радоваться, что взрослое человечество откупается от этих монстров конфетами, иначе власть на земле давно принадлежала бы ребятне. В 1992-97 годах повстанцы Объединенного революционного фронта Сьерра-Леоне мобилизовали в свои отряды 10 тысяч детей от 8 до 14 лет. Детские боевые группы под кличкой «Вестсайские мальчики» прославились жестокостью в отношении мирных жителей и пленных. Чаще всего они отрубали жертвам руки. Установив диктатуру коротких штанишек и бантиков, они покажут родителям, где раки зимуют. Отомстят за попытки уложить спать, не дав досмотреть мультик, и запрет на сладкое за мелкие провинности. Нет сомнений, планета содрогнется. «Почему ты пришел днем?» «Опять душу соседнюю принимал. Дай, думаю, загляну. В чем проблема?» «Сейчас как раз время посетителей, а я в обличии школьника. Никто не заподозрит, подумают одноклассник. Прости, с пустыми руками. Надеюсь, ты сможешь это пережить». «Не смогу», — капризно говорит Илья. «Да будет тебе известно, вздох, я умираю». «О, заезженная пластинка». Мне, к его сведению, лучше остальных это известно. Однако у меня для Ильи сюрприз. И, короче, я в полном восторге. Особенно после моих ночных фарфоровых приключений. Честно, с моим пофигизмом я удивлен, что могу так радоваться. Мне жаль тебя разочаровывать, произношу я с напускным безразличием. Но я только что случайно подслушал разговор твоих врачей. Это началось не вчера и можно считать чудом, но с каждым днем у тебя в крови все меньше раковых клеток. Доктора испытывают осторожный оптимизм. Они считают, что наступила ремиссия. Он смотрит в потолок. Сперва я думаю, Илье незнакомо слово «ремиссия», но тут... Это значит, я не умру? Фраза произносится с такой грустью и разочарованием, что мне смешно. Отняли у ребенка любимую игрушку. Хотя, с другой стороны, я его понимаю. Он уже свыкся с мыслью о призрачном мире, а теперь что ждет мальчика? Детский дом, либо приемная семья. Так и хочется сказать Илье, не отчаивайся, вдруг получится. Но нет, не буду. Да, именно так. Губы сами собой расползаются в улыбке. Ты не умрешь. Он тяжело вздыхает, словно узнал новость о полном запрете шоколада. «Знаешь, это может означать одно. Ты больше никогда не придешь». Признаться, я даже растерялся. Он считывает мысли как сканер. «Как ты мог такое подумать?» — трепещу я, оправдываясь. «Я же прихожу каждый вечер». «Да, но тебе незачем станет у меня гостить», — мрачно говорит Илья. Я думал, когда умру, попаду в призрачный мир и стану работать косарем, собирать души. Я даже форму себе придумал в стиле Гарри Поттера. А теперь, получается, мне там не бывать? Подумайте только, он еще и недоволен. Конечно, для детей смерть — это игра. И если существование продолжается, значит, ты вовсе не умер. Могу с вами поспорить, Илья наверняка словил бы кайф от гуляний по Питеру в образе привидения. «Тебе там не понравится», — спешно объясняю я, созерцая его недовольное личико. «Знай правду, никаких чипсов. Отсутствуют гамбургеры, и самое страшное, пепси тоже нет. В наличии только перец. Ты хочешь сказать, что готов к таким адовым мукам?» Илья приподнимается на локте. В это мгновение он сильно похож на святого страстотерпца, а я, поверьте, навидался их выше крыши и в Египте, и в Палестине, и в Риме. Кстати, римляне особенно высокомерны в период мученичества. Покрасневшие глаза, темные круги, обтянутый кожей череп, впалые щеки, истерзанная болезнью куколка. Нет, я все же страшно рад. Скоро он будет выглядеть по-другому. Я помог ему победить болезнь. В груди разливается странное тепло. Вот как оно бывает. Вот что такое счастье. «Я согласен на перец», — заявляет Илья, подавляя своей твердостью жертв римских арен. «Лишь бы стать реальным косарем. У тебя же на службе есть другие дети?» «Нет, это честное признание. И не потому, что ООН запрещает детский труд. Просто незачем. Ребенок-косарь скорее испугает новоприбывшую тень, чем обрадует». «Да, бывали случаи, когда я позволял детям из Освенцима встречать души убитых эсэсовцев. Те едва не сходили с ума. Маленькое эстетическое удовольствие, не более того. В целом я не желаю пускать детей в призрачный мир. Это место не для вас». Илья скуксился. «Древние инстинкты говорят мне, слезы уже на подходе». «Ну, подожди, тараторю я, стараясь изменить его настроение. Жизнь — это же так отлично. Зачем ты хочешь умереть? Может, ты проживешь 100 лет? Поедешь в Диснейленд, назначишь свидание девушке, сядешь за руль машины. Разве это не стоит жизни? Лучше быть бесчувственной тенью в призрачном мире? Да не смеши». Илья упрямо мотает головой слева направо. «Нет, нет, нет, я хочу стать косарем. Хочу!» И вот что с ними делать? С любым взрослым можно договориться, купить или запугать. Попробуйте сотворить это с ребенком, коему вожжа попала под хвост. Он назло будет стоять на своем и повторять одно и то же. Особенно зная, какое влияние имеет на вас. Но тут я ему не уступлю. В конце концов, я сам довольно-таки крутой. Я забирал души Карла Великого, Гелиогабала и Капицы. Я так пугаю людей, что при упоминании моего имени крестятся. Я ужас, летящий на крыльях ночи. И вот поэтому я ни хрена не поддамся этим сопливым сиюминутным капризам. «Перехочешь», — произношу я волшебное слово, коим миллиарды отцов и матерей заколдовали своих детей. «Не вздумай себе навредить. Никакого прекращения приема лекарств и всего такого прочего. Умрешь — в призрачный мир не являйся. Я до тебя вообще не снизойду. И нудный косарь из бывших воспитателей потащит твою душу в бездну. Ясно?» «Я тебя ненавижу», — сквозь зубы бросает Илья и зарывается лицом в подушку. «О, как приятно! Вагоны Пепси и чупа-чупсов забываются в секунду, если не потрафил маленькому чудовищу. Он не ведает, что прошлой ночью я спас ему жизнь. Но если бы и знал, думаете, это изменило бы ситуацию? Дети воспринимают хорошие поступки взрослых как должное. Но вздумай ты им хоть в чем-то перечить, мгновенно почувствуешь себя подсудимым Нюрнбергского трибунала». «Ну что ж, мы закончим перемирие после наступления темноты, ближе к полуночи. Я приду с очередным набором вреднейших вкусностей, а он не устоит перед соблазном». «Приятного тебе дня», — желаю я с напускной флегматичностью. «Я, с твоего позволения, поеду. Позже мы возобновим обсуждение земных радостей жизни. И я принесу несколько вещичек, вкус которых изрядно добавит тебе оптимизма». Илья оставляет мой спич без ответа, вжился в роль обиженного страдальца. Он типа меня не замечает, а я должен разорваться пополам от мысли, какого замечательного ребенка вверг в депрессию. Небось и подсматривает краем глаза. Да-да, так оно и есть. Что ж, и я люблю поиграть в театр. Хлопнув дверью, покидаю палату. Захожу в туалет, запираюсь в кабинке и принимаю облик полицейского. По крайней мере, никто не будет цепляться с вопросами: «Мальчик, а что ты здесь делаешь?» Типичный мент-клише. Килограммов на 100, стрижка бобриком, но прямо из сериала. Шагаю по коридору, оглядываюсь. Косари принимают душу скандальной старушки, чье привидение орет на них благим матом, мол, ей надо забрать с собой судочек с салатиком. Этажом выше призрак прямо у операционного стола наводит порядок. «Это ошибка, подождите, меня сейчас откачают!» «А нифига не ошибка, я и отсюда чувствую, смерть-то не клиническая!» «Я в отличном настроении, хрен с ним, с мастером!» Илья начал выздоравливать, ремиссия — это шанс. Чудеса все же случаются, особенно в те дни, когда их совсем не ждешь. А местные фильмы ведь правы. Под Новый год всегда происходит нечто волшебное. Надо выпить шампанского с чили. Раскланившись с косарями у реанимации, выхожу на улицу. Подчиненные странно смотрели на меня. Само собой, с появлением мастера все встревожены, и я могу их понять. Автомобиль? Где же «Мустанг»? Смотрю направо, налево. Никого. Элвис что, отошел в ближайший караоке-бар вспомнить лучшие годы жизни? Лезу в карман за пультом. Сейчас Пресли достанется. Пространство бьет меня в лицо вогнутым зеркалом. Воздух, сгущаясь, обволакивает мое тело, как маньяк-убийца полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать крови жертвы на полу. Я пытаюсь вырваться тщетно. Быстро меняю телесную оболочку на призрачное состояние, увы, с тем же успехом. Меня тащит вверх, словно вихрем, я чувствую страшный холод. Минус 60 по Цельсию как минимум. Мать вашу, да что происходит? Я пытаюсь включить эмоции, но и это не получается. Гнев не прорывается. Испытываю скорее недоумение и любопытство. Я на высоте реактивного самолета, и поток воздуха, как смерч, влечет меня с собой. Я заключен в прозрачный куб, скован по рукам и ногам. Все заканчивается почти моментально. Смерч вдруг исчезает, я камнем валюсь вниз. Бездна. Мрачные воды, окруженные черными, словно обугленными деревьями, свинцовое небо и беспрестанный вой ветра. Я поднимаюсь на ноги. Определенно хорошо быть привидением. Грохнулся с приличной высоты, не получив ни единой царапины. Итак, меня проволокли от больницы на Выборгской к бездне. Я чувствую гнетущее, непреодолимое желание обернуться. Трон. Прямо из вод бездны на холм поднимаются мраморные ступени. Безотчетно повинуясь внутреннему зову, я иду по ним. Перила лестницы украшены скульптурами зверей. Мне запомнились тигр и аист. Чем выше я поднимаюсь, тем сильнее солнечный свет. Был бы я человеком, он сжег бы мои глаза. На вершине холма трон из пористого синего камня сделан в виде распустившего хвост павлина. Положив руки на подлокотники, на троне восседает фигура в грубом монашеском балахоне. Почти как я в образе, разве что без косы. Я не вижу лица в тени капюшона, только два светящихся, как у кошки, глаза. Меня тянет к нему магнитом с огромной силой. Достигнув подножия трона, я опускаюсь на колени автоматически. Передо мной мастер, демиург, создатель вселенной, тот, кому я обязан своей работой. Смотри-ка, он решил снять шутовскую маску. Но каков тогда его истинный облик? «Я ждал тебя», — спокойно говорит мастер, — «а ты не спешил. Вот я и задействовал одну из своих самых мелких возможностей. Этот поступок избавит меня от доказательств своей сущности и заодно объяснит, с кем ты имеешь дело, Танатос». «Почему ты не приходил раньше?» — шепчу я, слыша звон в голове. «Раньше ты хорошо работал», — плывет вокруг меня голос мастера, — «а теперь я должен вмешаться. Но я вызвал тебя не для того, чтобы делать выговор или лишать премии. Перед тем, как мы познакомимся поближе, я хочу рассказать тебе сказку». Сказка пятая. Личный апокалипсис. Долго ли, коротко ли, в старые, стародавние, а вернее сказать, доисторические времена появилась на белом свете смерть. Не успела она даже присесть и осмотреться как следует, пришлось ей приниматься за работу. Какую? Хлопотную и однообразную. Едва вступив в свою должность, смерть инстинктивно начала презирать людей. Они казались ей и не зря тупыми существами в шкурах, озабоченными лишь поисками пищи. Да, собственно, на заре человечества так оно и было. На их фоне смерть чувствовала себя куда более интеллектуальной, ведь ей еда не требовалась. И бедной смерти было ужасно скучно. Я ее понимаю как никто. Провести 500 тысяч лет среди грязных существ с безумными глазами, жующих полусырые туши мамонтов — то еще удовольствие. Зачастую смерть посещали упадочные мысли, что она обречена, как у уборщика в зоопарке, годами чистящего вольер с сотней индийских слонов. И тут, к ее удивлению, в сказочном мире охотников за мамонтами случилась удивительная штука. Эти примитивные существа вдруг стали развиваться. Поначалу подобные предположения казались смерти нереальными. Но какую цивилизацию смогут построить игуаны или аквариумные рыбки? Но затем появился родосский колосс, висячие сады Семирамиды, изящные зиккураты и пирамиды Хеопса. Зиккураты — Вавилонская башня, многоступенчатое сооружение из усеченных пирамид. А благо смерть вечна, ее обуяло ощущение, что она видит бесконечный и при этом весьма захватывающий сериал с постоянной сменой актеров и декораций. Она и пикнуть не успела, как подсела на регулярный просмотр. Вот только что здесь была Греция, потом на ее месте Рим, потом Византия, потом Турция, потом опять Греция. Смерть наблюдает шоу. Нет, ее, будем уж откровенно, раздражали и цивилизованные люди, хотя бы вечной жаждой денег, агрессией и злобой. Но выбора нет. Обратно, в период мамонтов и охотников с коэффициентом интеллекта, как у мочалки, смерти совсем не хочется. Желает она или нет, но начинает привыкать к людям. Более того, сливается с ними, перевоплощается в них, носит модную одежду, согласно развитию технологий, меняет коня на автомобиль, а теневой мир превращает в копию земного, заимствуя лучшие вещи. Пусть смерть считает себя выше людей, но ей как никому знакомы худшие пороки человечества — она не замечает, как сама становится человеком. Да-да, это синдром Маугли. Тебя воспитала стая волков, ты человек по облику и поведению, но если вдруг учуешь запах крови, увидев на небе полную луну, то... Ты видел евреев в Китае? Они живут в городе Кайфэн. Носят шелковые шапочки и халаты, имеют узкие глаза и косички. Даже синагога у них — пагода с загнутыми уголками крыш, чтобы селились ласточки. 1000 лет назад они перебрались в Поднебесную из Персии и Йемена, а сейчас утратили не только язык, но и родовую внешность. Вирус слияния поразил и смерть. Она была сверхсуществом, однако стала частью мира людей и, наверное, не жалела об этом. Шли годы, века, тысячелетия. Смерть примерно выполняла свою работу. И вот однажды, совершенно случайно, смерть увидела в госпитале у Выборгской, в чей морг она зашла за душой одного бизнесмена, подстреленного киллером из снайперской винтовки, супругов, навещающих больного раком ребенка. Ученые-биологи, работающие в секретной лаборатории, там же познакомившиеся и поженившиеся, чудесная пара. Их брак омрачает только одно — страдающий лейкемией сын. Смерти интересно, Ей даже любопытно. Она любит отслеживать судьбы отдельных персонажей. Это тоже сериалы. Комедии и ужасы утомляют. Иногда хочется глянуть драму со счастливым концом. Ведь других развлечений у нее нет. Она следует за учеными в лабораторию и видит. Они не спят ночами, делают массу опытов, стараясь изобрести вакцину, размножить особые бактерии, способные спасти жизнь мальчику. Забавно. Смерть пытается заглянуть в их будущее и неожиданно понимает. Через 2 месяца они погибнут. Бактерия, которую выведут как пожирателя раковых клеток, мутирует и разрушит весь организм. Смерть выходит на улицу и выясняет, что вот тот прохожий тоже умрет от вируса. И тот, и вот этот все умрут. Обезумевшие от горя ученые сотворят вирус апокалипсиса, и Земля обезлюдит. Противоядие изобрести не успеют. Смерть в шоке. За считанные секунды шок сменяется паникой. Смерть не ведает, что это такое. Она знакома с усталостью, раздражением, апатией, перегрузкой, но не с паникой. Значит, через 60 дней у нее на руках будет 7 миллиардов душ. Первая и Вторая мировые войны, эпидемия чумы в средние века, землетрясение в Китае, детские игрушки по сравнению с тем, что придется испытать. Это сумасшествие. Все до единого вокруг мертвы. Миллиарды призраков осаждают офисы обезумевших косарей. Бездна вскипает, там не протолкнуться, как в переполненном по утрам троллейбусе. Со дна тянутся миллиарды рук. Все сразу, и Обама, и Путин, и Ким Чен Ын, и 40-летняя парикмахерша, и профессор из соседнего дома, и вьетнамец в дурацкой конической шляпе, и... Окей, можно я дальше не буду перечислять? Короче, их выше крыши. Это не только апокалипсис для человечества, это личный апокалипсис смерти. Казалось бы, что может быть хуже? О, такой шанс всегда есть. Кошмар, который смерть даже не могла себе представить. Итак, смерть задумалась. Человечество вот-вот вымрет, и она потеряет работу навсегда. Опустевшие мегаполисы, аэропорты, вокзалы и ни одного живого существа. Уволена огромная армия косарей, в ней нет больше надобности. Смерть, спокон веку ненавидевшая людей, лелеявшая мечту освободиться от рабства, вдруг ощущает ледяное дыхание одиночества. Они останутся на мертвой планете вчетвером — Танатос, Лимос, Никао и Полемос. Но всадникам нечем будет заняться, их бытие потеряет свой смысл раз и навсегда». Смерть впадает в состояние аффекта. Такое раньше случалось, когда смерть из безмолвного сборщика душ превращалась в безжалостного убийцу. Возможно, ей не хотелось так поступать, но она не могла себя контролировать. Когда Танатос пришел в сознание, оба ученых, мужчина и женщина, были превращены в горстку фарфоровой пыли. Что оставалось делать смерти? Уничтожив следы преступления, она ощутила одновременно облегчение и неведомое прежде чувство вины. Той же ночью она заглянула в больницу к умирающему от лейкемии мальчику. Пареньку оставалось недолго. Неожиданно для себя смерть испытала еще и жалость. Второй раз. Первый — это произошло с Кларой Пёльцель. Ребенка даже некому было навещать. Бабушка и дедушка умерли, родители пропали без вести. То ли потому, что Илья находился под воздействием сильнейших лекарств, то ли роль сыграло его апатичное состояние. Да, в общем, чего рассуждать. Смерть и раньше знала, дети доверчивее скептичных взрослых. Это взрослые будут искать логичное объяснение призраку с косой, возникающему по ночам в больничной палате. А дети не удивятся. Ну что такого? Смерть так смерть. Чем она отличается от фей, бабая, серого волка, толстяка с пропеллером или Деда Мороза? Такое же мифическое существо, темный страх в сознании старших и неясный образ в твоей голове. А если смерть подряжается носить тебе гамбургеры с пепсиколой и рассказывать сказки, то, ну, как тут не радоваться? И смерть приходит в палату Ильи каждый вечер, обещая себе: «Я обязательно, я непременно, как пить дать, заберу его сегодня». Но не забирает. Илья — единственный живой человек на земле, наедине с которым ей удается побыть самой собой, не притворяясь и не лицедействуя. Постепенно, как и положено в сказке, надвигается хэппи-энд. Смерть понимает, она не заберет Илью никогда. Просто не решится. Этот мальчик ее единственный друг за миллион лет, и с ним ей так хорошо общаться, как ни с кем другим, даже с братьями и сестрой. Ведь умирающий ребенок ничего не требует взамен, кроме разве что гамбургеров. И смерть плюет на то, что своим поступком разрушает земное бытие. Хотя она вовсе не бог, коим вдруг себя вообразила. Не ей решать, кого казнить и кого миловать. Порядок на земле установлен демиургом, и смерть не может распоряжаться жизнями людей. Она — винтик машиноуправления, ничтожный клерк, превысивший свои полномочия. Если мальчику суждено умереть, значит, такова его судьба. Соблазн превратиться в вершителя судеб очень велик. Стоит дать слабину, последуют и другие проступки. Мы оба знаем, кто сохранил жизнь милашке Адольфу и кто колебался в Хиросиме, беседуя с красоткой Садако. И посему, вопреки традициям, для смерти эта сказка кончится плохо, а для демиурга — хорошо. Хэппи-энд отменяется. Смерть не станет мешать ходу истории и выполнит свою работу. Иначе мальчик узнает, кто убил его родителей. И тебе выбирать, покинет ли он этот мир в неведении, но счастливым, либо будет ненавидеть тебя жалкий остаток жизни, ибо все равно умрет. Сказка рассказана, Танатус. Как и положено в классике, наступает утро, и Шахерезада прекращает дозволенные ей речи. Ты слышишь звон колоколов? Тебе пора. Глава 5. Конец фильма. На берегу бездны в неизвестном месте. Мне всегда было интересно, из чего состоит бездна. Я никогда не заходил туда, даже в прибрежные волны. Не было надобности, да и зачем? Я же не смертная душа. Едва призраки погрузились в бездну, они не могут вернуться. А может и могут, но не хотят. Идут на дно, пока вода не сомкнется над головой. Вода ли это? Взять бы пробирочку, да отнести на анализ. Кислота, плазма, неведомый растворитель. На вид бездна столь маслянисто и радужно, что у меня появилась мысль, может, внутри торфяное болото? Я поднимаю голову, смотрю на мастера. Мне нечего терять. Я провинился, последует наказание. Оно неизбежно. «Откуда ты взялся?» — напрямую спрашиваю я. Кромешная тьма внутри капюшона шевелится. Кажется, он смеется. «Тебя самого ужасно раздражал этот вопрос, смерть. Почему ты задаешь его мне?» Мой боевой настрой слегка осыпается, тем более я все еще на коленях. Лихорадочно соображаю я. «Ты прав, мастер. Я слышу эту фразу по сотни раз в сутки и изрядно осатанел. Но тебя-то ею не донимали? Если ты и ходишь по земле, то инкогнито. Посему не строй из себя уставшую звезду и просто ответь. Я специально выбрал наглый тон. Мастер же шантажирует меня, верно? Однако он не поддается на провокацию. Не швыряет предметы, не бьет каблуком в подножие трона. Недооценил я его, пожалуй. Я прочитал прилично романов про демиургов. Вроде как все они требуют почтительности, такая у них традиция. А ему пофиг. Возможно, на павлиньем троне восседает конкретно эстонский демиург. «Я вряд ли смогу удовлетворить твое любопытство, смерть», — спокойно говорит мастер. «У тебя-то все просто. Ты всегда знал, что создан высшим разумом. А у меня нет более-менее достоверных литературных источников, где бы я почитал по поводу своего происхождения. Да если честно, меня это не интересует. Я не философ и не терзаюсь сомнениями. Я здесь давно, а вот почему я здесь, я не заморачиваюсь». «Да, а демиург-то реально крепкий орешек. Но как насчет Библии?» — закидываю я удочку. «Разве она не про тебя?» «В Библии?» — с интересом переспрашивает мастер. «Знавал я человек 20, принявших участие в написании этого бестселлера. Один из них просто поразил меня как фантаст. Читаю его откровения и говорю: «Друг мой, ты гений спецэффектов. Если ты клянешься, что при написании сего опуса не употреблял галлюциногены, мне просто страшно с тобой рядом стоять». Благодаря грибам иерусалимских пещер или же нет, но провидческий дар парня несомненен. Он узрел тебя, Полемус, Никау и Лимаса, скачущих верхом на разноцветных лошадях. Кстати, раскраска ужасна. Лучше бы я не положился на мнение Полемус, а уделил больше времени оформлению коней. Значимость откровения портит ошибка. Вам незачем являться на землю и предвещать апокалипсис. Вы всегда находились на земле. Спасибо, капитан Очевидность, а то я это и без него не знаю. Библия — своеобразный набор фанфиков, продолжает мастер. Есть вещи, имеющие ко мне отношение, но большинство — чистая выдумка. Я же говорил, у ее авторов превосходная фантазия. Уж кем я не являюсь, так это библейским персонажем. Мышление человечества узко. Оно видит в сверхъестественных силах строго два варианта – божественное либо демоническое. Почему? Может быть, я просто попугай-мутант? Не хочу тебе льстить, но ты имеешь мало сходства с попугаем-мутантом. Да, я знаю. Пользуясь передышкой в разговоре, пытаюсь разглядеть лицо мастера, но это бесполезно. Мерцающая тьма в капюшоне, плюс мое ощущение безнадежной тоски. Я даже не знаю, призрак ли он или пребывает на земле в человеческом теле. Я мечтал задать демиургу миллион вопросов, а встретились и сказать ему нечего. Стиль классической британской беседы. Не хватает только чаю и вышколенных дворецких. А нет, ну, вспомнил. Надеюсь, хотя бы эту информацию я сейчас получу из первых уст. Где же в таком случае твоя резиденция? В аду или в раю? Он разводит руками. Точнее, я вижу лишь рукава от монашеской робы. А что есть ад и рай? Я живу здесь, на земле. Столько, сколько себя помню. Мой мозг или призрачную субстанцию пронзает страшная догадка. Так значит, после бездны ничего нет? Мастер даже не пытается мне возразить. Абсолютно. Она попросту поглощает души мертвых, питается ими. Нечто вроде бога Протея. Сын Посейдона Протей вообще не имел формы и мог принимать любые облики. Остается вопрос, зачем ему форма бездны? Спишем ее на фантазию мастера. Бездна старше всех нас. Она появилась на планете прежде меня, а я ее вечный хранитель. Если бездна не станет, мир мертвых окажется перенасыщен призраками больше, чем мир живых китайцами. А я, как ты понимаешь, не могу допустить коллапс. Но это наш секрет, хорошо, сынок? Давай не станем разочаровывать почтенную публику. Устройство земного бытия держится на одной штуке. 90% людей надеются, будто на том свете лучше, нежели на этом. Стоит сообщить всем, ребята, извините, так получилось, что после похорон вы всего лишь питательная протоплазма для бездны, и, возможно, будете переработаны в нефть, у людей произойдет разрыв шаблона. Жизнь и без того слишком коротка, Танатус, уж тебе ли не знать. Мир основан на сказках с легендами и с удовольствием их поглощает. Да, у человека только один вариант на посмертное существование — видеть тени в призрачном мире. Только не говори мне сейчас, что ты раньше не подозревал о подвохе с бездной. Я не поверю. Я поднимаюсь с колен, поворачиваюсь к мастеру спиной и смотрю в бездну. Конечно, подозревал, блядь. Десятки миллиардов душ исчезли в волнах, и ни одна впоследствии не подала знака. Не сигнализировала, как там, чего, почему. Ой, глупые люди. Они наперебой трактуют знамения, упавшее зеркало, скрипящая дверь, отражение в луже, тень в сумраке. Ага, мертвые приходят говорить с ними из ада и рая. Маслянистая поверхность бездны простирается вплоть до горизонта. Она никогда не насытится. Внизу косари подводят к воде новые и новые цепочки душ в различных одеяниях. Славяне, чернокожие, китайцы, арабы. Да, вот арабов последнюю пару лет как-то особенно много. Они надеются встретить ангелов, чертей и сексуальных гурий. Раствориться в бензине никто не планирует. Люди заправляют машины и самолеты душами своих предков. Как апокалиптично. «Значит, ты не создавал бездну?» — спрашиваю я, не оборачиваясь. «Нет, я создал все живое на этой планете, чтобы она питалась. Жизнь появилась благодаря бездне и в нее же возвращается. Танатус, хватит умных разговоров. Давай все упростим. Ты больше не станешь нарушать существующий порядок, а пойдешь и профессионально заберешь душу Ильи. Я сейчас зол, но я и пальцем тебя не трону, если ты тупо подчинишься приказу твоего личного создателя. Ты все понял? Тогда иди и выполняй». У Ильи началась ремиссия, мастер. Мне хочется улыбнуться. В ответ я слышу скрежет. Наверное, это разновидность усмешки. «Ты так часто общался с мальчиком, что сам деградировал до уровня младенца. Или притворяешься? Танатус, ты миллиард раз был свидетелем. Рак иногда возвращается, и метастазы сжирают тело до костей. Может, он умрет не сейчас, а через год, и своей слабостью ты только продлишь мучения ребенка. Ему лучше по той причине, что ты задержал его гибель, остановил болезнь, как фильм на DVD, нажав кнопку «Пауза». Отпусти ее, Танатос, все двинется своим чередом, и ты увидишь надпись «Конец фильма». Не проси меня, не умоляй, бесполезно. Иначе Илья запомнит тебя как убийцу своих родителей. Сделай то, что должен, следуй моему закону. И я исчезну. У меня в ушах звучат раскаты грома. А тебе хоть раз приходило в голову, твои законы давно устарели, без всякого уважения, говорю я мастеру. И для чего требовать их соблюдения спустя миллион лет? Знаешь, в Судане, Иране и Саудовской Аравии отрубают преступникам руки по шариату своду правил VII века. В расцвет айфонов смотрит чрезвычайно современно. Капюшон на голове распускается, как у кобры. «Я с удовольствием наблюдаю за религиями на земле», — вновь со скрежетом усмехается мастер. «И меня они вполне устраивают. Люди считают священные книги своим главным достоянием и панацеей от всех бед. Так славно! Создать новую веру легче, чем приготовить овощной салат». Берешь нужные компоненты и смешиваешь в одинаковых пропорциях. Можно добавить острые приправы по вкусу, кому-то нельзя есть свинину, а кому-то можно не делать обрезания. Хватит притворяться, Танатос. Ты такой же, как и я, сын мой. Разве не видишь, у нас один и тот же стиль разговора? Я создал тебя как часть своего образа, и ты — плод моего креатива. Законы? Но я не внедрял их насильно в Иране или Египте, где люди сами только что проголосовали за шариат. Они думают, законы продиктованы высшим разумом, а волю небес нарушать нельзя. Не только им, тебе тоже. Я понимаю, спасения нет. Я обречен вместе с Ильей. Мне трудно дать ответ сейчас. Дай время, чтобы я мог подумать. «О, конечно», — флегматично соглашается мастер. «Ты считаешь меня зверем. У тебя в запасе целые сутки, Танатос. Иди и попрощайся с мальчиком перед тем, как сопроводить детскую душу в бездну. Расскажи последнюю сказку, угости пирожками, не торопись. И не надо расстраиваться. Он и так знает свою судьбу, правильно? А если ты взял тайм-аут, изобретая способ обмануть меня... «О, пожалуйста, попытайся. Мне это будет даже любопытно. Мелкое такое развлечение, вроде тараканьих бегов. Ты решил, что единолично управляешь загробным миром? Возможно. Но как там положено у людей? Полковник до тех пор царь и бог воинской части, покуда туда не приехал с инспекцией генерал. А я даже не генерал, Танатос. Я и сам сравнить не могу, насколько я выше. Жду тебя через сутки». Я лично хочу увидеть, как душа мальчика погрузится в воды бездны. «Будь ты проклят!» — говорю я ему, ощущая воистину смертельную усталость. «Меня некому проклясть», — равнодушно шелестит капюшоном мастер. «И ты не представляешь, насколько это мило. В то же время нет и того, кому бы я мог вознести молитвы в критических ситуациях». Но такое микроскопическое неудобство перечеркивается грудой полновесных бонусов. Они дарят весь восторг бытия демиургом, даже если ты скромный хранитель озера нефти. А теперь удались. Вокруг меня постепенно сгущается тьма. Глава шестая. Пятый всадник. Могадишо, Федеративная Республика Сомали. Муэдзин пел молитву с минарета полуразрушенной мечети красивым и сильным голосом. Он даже не использовал динамики, пение отлично слышалось на всех углах рынка Бакаара. Служба шла недолго. Прицельная очередь из Калашникова оборвала суру на полуслове. Сура — одна из 114 глав Корана. Это был уже шестой муэдзин за неделю, и Полемус всегда отдавала должное упорству городских служителей культа. Ни один из рыночных торговцев, расхваливающих свои товары, и ухом не повел. Их больше интересовал курс доллара, нежели судьба муэдзинов. Взамен покойника медресе Могадишо всегда присылала нового. Медресе — мусульманское духовное училище. Под ногами хрустел песок, валялись оплавленные осколки снарядов. Лимус подумал, будь он человеком, бежал бы отсюда, куда глаза глядят. «Полемус, я одного понять не могу», — заявил всадник, не скрывая откровенной нервозности. «Зачем нам устраивать семинары в таких местах? Почему бы для разнообразия не поехать в Париж или Лондон? Тебе тут медом намазано, что ли?» Полемус коснулась тонким пальчиком подбородка брата. «Милый, у тебя отвратительная память. Ты забыл наш симпозиум в Париже в мае 40-го года? Не успели расположиться в отеле, как город стали утюжить Люфтваффе. А что потом случилось с бедным Лондоном, лучше не вспоминать. Сомали — самобытное и уютное место. Здесь нет нефти, и поэтому не начнется Третья мировая война. И знаешь, для меня это знаковый город. В Могадишо 20 лет идет грызня между племенами. Уже забыли, с чего все началось. А я помню. Однажды я поехала насладиться терактом в Кению на известный курорт Момбаса. А там вдруг дожди. Ну, я остановилась переждать в Сомали уикенд. От меня исходят любовные флюиды. Мирно сижу в кафе, пью диетическую колу, никого не трогаю, а народ вокруг разом стервенеет и бросается резать друг дружку без удержу. Вот же загадочные они, правда? Сделав паузу, Полемус театрально похлопала рыжими ресничками. «Я просто люблю комфорт», — с отчаянием произнес Лимус. «Мне предпочтителен дизайнерский отель, номер люкс, обязательно французский ресторан с мишленовскими звездами и бешеными ценами. Там всегда подают микроскопические порции на огромных тарелках. Люди не насыщаются трапезой, страдают от голода. Это безумное удовольствие. А что тут? Тьфу! Народ счастлив, если ему в рот попадет хоть мусор, и тупо набивает желудки. Оглянись! Вокруг ни одной фотомодели анорексички. Пропащая страна». «Хватит лицемерить, братец», — резко парировала Полемус. «Ах, обстановка убогая! Ах, нет люкс-гостиниц и тощих девочек! Почему-то в 92-м году, когда в Сомали передохли от голода 300 тысяч человек, ты не страдал и не жаловался. Первым примчался сюда, позабыв понтовую диетологию и мишленовские звезды. Переживешь. Мы засядем в развалинах поудобнее и проведем наш семинар. Это совсем недолго». Никао не обращал внимания на перепалку. Сомали мало интересовало его в смысле эпидемий. Натурально гиблое место. Здесь сухой климат, никакой малярии. Стыдно сказать, осенние мухи ЦЦ и той не дождешься. Солнце с беспощадностью палача выжигало все в радиусе тысяч километров, включая надежду на самый завалящийся брюшной тиф. А уж чума! Никао вздохнул, и потреснувшей от жары нижней губе потекла сукровица. Вот почему сейчас черную смерть днем с огнем не сыщешь, хотя раньше бактерии раздавали на каждом углу? Эх... В древности люди были менее техничными и более открытыми. У них отсутствовала эта безумная привычка мыть руки и кипятить воду для такой ерунды, как питье. Эволюция — худшая из зол. Сейчас Никао годами приходится корпеть в лаборатории, изобретая до крайней степени извращенные вирусы. 200 лет назад для эпидемии хватало пары крыс. Землю сотряс взрыв. В квартале от рынка сдетонировал фугас. Белки глаз Полемус резко подернулись красной мутью. «О, как же хорошо-то!» — стиснув зубы, простонала она. Обойдя рынок, троица всадников направилась к полуразрушенному двухэтажному зданию. Полемус присмотрела его заранее. Бывшая больница — идеальное место для семинаров. Сюда свозили трупы как погибших от обстрелов, так и умирающих от голода и болезней. Полемус даже подумала, что на стене не хватает таблички «Место, которое нас объединяет». Не совсем объединяет. Танатус, увы, больше уже не с ними. Перешагнув через порог, война, не боясь запачкать платье, села прямо на пол, поджала ноги в красных шлепанцах, с восторгом вдохнула пыль от штукатурки. «Братья, не станем терять время зря, у нас настоящий аврал. Главная тема семинара — мастер существует. Я всегда знала, что это так, а теперь и вы меня понимаете». «Надо же, молодец какой!» — со всем ядом полутрупа подумал Никао. «Она постоянно в выигрышной ситуации. Не приди, мастер, надо верить, что он есть. Приди, так ей заранее было все известно. Теперь эта фанатичка в перманентной истерике. Мастер оценил, мастер заметил, мастер поблагодарил за верность. Ага, понятно, к чему она клонит. Мы больше ей не нужны, чтобы спасти от мести Танатуса». Он повернул голову в сторону брата Голода, но тот лишь верноподданически кивнул, глядя на сестру. «Теперь все будет иначе», — витийствовала Полемус, блестя глазами. «Мироустройство реформируется, и скоро мастер милостью своей объявит переменам быть». «Уже понятно, наш старший брат Тонатус не в фаворе. Он лишится регалий лидера призрачного мира, статус смерти как главный среди теней пойдет на понижение». Она облизнула губы, взглянула в небо. Крыши на здании не было. Среди облаков, грохоча лопастями, пролетели два вертолета эфиопских миротворческих сил. Полемус прикрыла веки, с удовольствием впитывая кожей чарующие звуки перестрелки неподалеку. Затем открыла один глаз, словно спящая змея. «Смерти суждено превратиться в мальчика на побегушках», — жестко вынесла приговор война. «И исполнять любую нашу волю. Уверена, этого и хочет мастер. Звезда Танатуса закатилась». «Братья, будьте откровенны и найдите силы признаться, изначально армией привидений должна была править я. Как умер первый человек? Думаете, он мирно скончался в пещере, завещав груду костей мамонта внукам, окружающим дедушку с каменными топорами в руках? Нет, даже Библия признает. Первая смерть на земле произошла в ходе акта насилия. Каин раскроил голову Авелю. А неофициально, так извините, ровно 1 000 000 лет назад охотник Мгонго из стойбища Хура убил своего приятеля Бро-Бро. История не донесла до нас, они не поделили мозговую кость оленя или объятия мохнатой соплеменницы Бигобо, неважно, смысл один. Я не захватываю власть, а лишь забираю то, что принадлежит мне по праву. Разве не так?» Оба брата кивнули, как китайские болванчики. Полемус сыто улыбнулась. Правильный выбор места беседы играет большую роль. Дома и стены помогают. А Сомали для нее уже давно как домашний очаг. Лучше разве что Афганистан. Но это отпускная страна. Там вообще курорт. 35-летняя война — вот главное счастье отдыха. Фугас под патрулем НАТО в Кабуле, как балтийский массаж. Бочки крови ублажают лучше теплого моря, а копоть пожаров покрывает кожу не хуже настоящего загара. «Сейчас бы еще парочку смертничков на грузовичках да со взрывчаточкой», разухабисто подумала Полемус и даже зажмурилась в предвкушении грядущего экстаза. Смертники — острое блюдо последних лет. По вкусу их можно сравнить с тайским супом том-ям, полным жгучего перца. А ведь когда-то люди начинали с любительских кремневых копий. Плюс войны. Она не стоит на месте, развивается, смешивая компоненты, как знатоки кухни фьюжн. «Я хочу вас спросить», — вкрадчиво промолвила Полемус, — «согласны ли вы со мной? Мне кажется, нашей фирме требуется расширение. Необходим еще как минимум один всадник. Он станет отвечать за природные катастрофы. Ведь позорище, организация цунами, землетрясений и снежных лавин у нас, по сути, пущена на самотек. Давайте обратимся к мастеру. Пусть создаст в команде 5-го всадника. А уж я подберу для него цвет коня». «И каков он будет?» — печально спросил Лимус. «Пока еще не думала», — откликнулась Полемус. «Но можно темно-зеленый в качестве цунами олицетворять пучину волн морских. Мастер, прекрасный творец наш, наверняка поддержит мою идею. И еще хочу объяснить. Неважно, какие отношения у вас с Танатусом. Я понимаю, вы выпили с ним вместе 10 океанов спирта и съели 1 000 000 пудов перца. Однако смерть — лузер. Он едва не сгубил наш квартет своим убогим соплизмом. И скажу вам откровенно, меня приводит в восторг план мастера». «Да уж, конечно», — угрюмо подумал Никао. «Преврати мастер Петербург в кучу навоза, ты бы и здесь визжала. Ах, как смело, как чудесно, как реалистично. Глядеть начальству в рот — лучший способ карьеры. Даже если начальство сидело во тьме со времен рождения человечества. Он с удовольствием сплюнул бы на пол парочку глистов, но решил, что охреневшая от самоупоения Полемус, чего доброго, сочтет это актом неуважения. «Он нас всех восхищает», — подал голос Лимус. «Лично я скажу, если взять и полностью вывернуться наизнанку, не додумаешься до столь фееричного замысла. Знаешь, именно этим мастер и демонстрирует свой уровень. Он даже не бог, а нечто высшее, недоступное пониманию. У меня нет столько слов, дабы выразить, как я преклоняюсь и обожаю его». Полемус милостиво кивнула. Она привыкала к роли топ-менеджера. «А как насчет грека с откровением?» — неожиданно прохрипел Никао. «Он-то предсказал появление на земле 4 всадников, а вовсе не 5. Что тут скажешь?» Лайна наградила его взглядом, содержащим тонну свинца. «Я понятия не имею, кто этот грек и о чем его графомания», — отчеканила Полемус. «Это каждый писатель может объявить себя пророком. Пелевин там или Коэльо. И что, прикажешь любую фантастическую литературу считать образцом для действий? Да тогда у нас в апостолы автоматом попадут и Рэй Брэдбери, и Айзек Азимов, и Роберт Хайнлайн». «А что? Брэдбери уже являлось будущее, где люди, читающие бумажные книги, изображены как психи и государственные преступники. Разве оно не сбылось? Герберт Уэллс и вовсе предсказал вторжение марсиан. Случись такое, мы отлично повеселимся. Но нет той книги, куда нельзя внести редакторскую правку, даже если автор уже мертв. В любом случае, мастер занят проблемой Танатуса. Но как только он с ней разберется, я подготовила полный набор документов по 5 всаднику». Полемус распирала от гордости. Ей хотелось говорить и не останавливаться. Например, как она обожает мастера, устранившего проблему с Рамилем. Да, погрузить человека в искусственную кому и спрятать в больнице под Питером никакому земному разуму столь виртуозная интрига не под силу. Координатора киллеров теперь не обнаружишь как среди живых, так и среди мертвых, а значит, поиски Танатоса не увенчаются успехом. Брат не узнает, что покушение заказала Полемус. Безусловно, Танатос низвергнут, ему больше не сидеть в небоскребе. Однако даже бессмертным опасно иметь за спиной врага, охваченного жаждой мести. И как знать, что за судьбу Танатосу Демиург уготовил? Идея мастера восхищала ее оргазмически. Придумать и спланировать такое. Только бы эти двое рохли не развязали свои болтливые языки. Хотя пойти против Творца они не осмелятся. Братья смотрели на сестру с молчаливой покорностью. «Как я понимаю, возражений больше нет», — осведомилась Полемус. «Тогда наш семинар закончен. Я буду рада сообщить мастеру, что петиция о даровании в команду 5 всадника поддержана почти всеми участниками квартета. А теперь давайте разделимся. Мне нужна доза крови. Скоро по рынку ударит американский беспилотник. Здание покинем поодиночке, на всякий случай. Никао, начнем с тебя, мой хороший». Сотрясаясь от лихорадки денге, Никао поковылял наружу. Полемус перевела взгляд на голода. Тот подошел к проему, вяло взмахнул тощей рукой, подзывая шофера на черном, поблескивающем боками мустанге. Да, брат предсказуем во всем. Водителем у него служил призрак бородатого старца в футболке Nike, бывший русский царь Борис Годунов. При его правлении вымерла треть тогдашней России. Во время Великого голода в 1601-603 годах в России умерло около 3 миллионов человек. Историки отмечают, что хлеба хватило бы на 4 года, однако купцы держали его в амбарах, взвинчивая цены. «Сколько?» скучнейшие существа. И вот с такими сухарями ей приходится работать». Дождавшись, пока черный мустанг тронется с места, Полемус изменила облик с призрачного на человеческий. Рыжие волосы, красное платье и шлепанцы исчезли. Из здания экс-больницы вышла американка в деловом костюме и туфлях. Каблуки во мгновение ока потонули в щебне. Очень не в стиле Могадишо. Долго ждать ей не пришлось. От рынка тут же отделился патруль исламистов «Аль-Шабаб». Шестеро темнокожих бородачей в пропотевшей желтой форме с калашниковыми наперевес и ярко-зелеными повязками на головах. Главарь грубо схватил ее за локоть, стиснув пальцы. «Шармута аль-Абьяди!» — дохнув в лицо, рассмеялся он. «Айзай-хуна!» «Белая шлюха, что тебе здесь нужно?» «Прекрасно», — подумала, улыбаясь Полемус, — «здесь все просто прекрасно». Удар ракеты, пущенный с беспилотника «Предатор», разорвал всех шестерых в клочья. Бледное лицо сестры Полемус, как веснушками, усеяло сотнями мельчайших кровавых брызг. Земля словно выгнулась горбом, вверх взлетели горящие автомобильные шины, обломки деревьев, засвистели булыжники остатков мостовой. Стоя в центре оранжевого пламени, девушка стонала от сладкого удовольствия, раскинув в стороны руки. Обратный кадр номер 3. Синбацуру, Хиросима, 1955 год. 1000 бумажных журавликов. Она воспринимает мое появление спокойно. Здесь так принято. Паникуешь, значит, теряешь лицо, а при встрече со смертью это нежелательно. Разумеется, Садако досадна от того, что она не успела. Оставалось не так уж много, 356 штук. Жаль. Оригами — непростая вещь. В Японии любят красоту и аккуратность, а спешка, как общеизвестно, хороша при ловле ниндзя. Или блох. Я не слишком хорошо помню японские поговорки. Я смотрю на маленькие руки Садако. Ногти обкусаны до крови. В оригами нельзя использовать клей или ножницы. Все должно быть только вручную. Популярная во все времена безделица — эстетических журавликов и букеты хризантем из разноцветной бумаги обожали мастерить придворные фрейлины романтической эпохи Хэйян. Эпоха Хэйян – мирный период в истории Японии с 794 по 1185 год. Правда, они не делали этого, чтобы выжить. Садако кланяется мне, проявляя уважение. Я в ответ кланяюсь ей. «Конничива, Синегами-сенсей!» «Конничива, Садко-сан!» «Гоман-кудасай!» «Здравствуй, уважаемый Синегами!» «Здравствуй, уважаемая Садако!» «Прошу прощения за свое появление!» Девочка ничуть меня не боится, а ведь японский бог смерти выглядит не как миленький бумажный журавлик. Я вам уже показывал. Когти на пальцах, огромные зубы, дряблая кожа, укутан в белую мантию. Белое в Японии — символ траура, как в Европе черное. Садако уже полностью равнодушна к моему облику. После года борьбы с опухолями ее уже ничего не напугает, но это не главное. Она видела Хиросиму 6 августа 45 года. Город, побывавший в аду. «Мне нечем угостить вас, Синегами-сенсей. Я прошу прощения». «Ничего страшного, мы просто посидим, а ты пока сверни мне журавлика». «Хорошо. Знаете, я старалась. Подруга Сидзуко сказала, если я успею сделать сэмбацуру, то боги обязательно исполнят мое желание. Ведь повезло же однажды императору Сакураматти». Слышен хруст бумаги. «Я проявляла усердие, но у меня получалось только по 8 штук в день, а то и меньше». «Сенсей, почему мне сейчас так легко? Пальцы словно летают по воздуху. Ваш оригами получается красивым». «Потому что ты умерла, Садако». «Извините мою забывчивость, Синегами-сенсей». На ее голове нет волос, хорошо видны опухоли за ушками. Лучевая болезнь поразила все тело, включая ноги. Последние месяцы она не могла ходить. Руки тоже почти не слушались, но девочка мучилась, немеющими пальцами сворачивая журавликов из последних сил. Садако Сасаки было 2,5 года, когда летчик Пол Тибетс сбросил бомбу-малыш на город среди холмов. 70 000 человек в эпицентре взрыва обратились в уголь. От многих остались лишь тени у стен, если уцелели сами стены. Девочка играла дома, взрывной волной ее выбросило в окно. Ожоги средней тяжести из 10 мелких порезов – воистину чудо. Как радовались родственники, благодарили богиню солнца Аматерасу, пощадившую невинное дитя, и обещали щедрые жертвы храмам. Малыш сживал весь город, уцелели несколько зданий. Мне пришлось перебросить сюда армаду косарей, а бездна вскипела от количества душ. Оставшиеся в живых думали, как им повезло. Они не знали ничего о радиации и о том, что будут завидовать мертвым. До конца года умерли столько же тысяч, сколько погибли при взрыве. Война давно кончилась, Япония расцвела и поднялась из руин. А люди продолжали умирать. И их дети рождались мутантами. Сейчас, понятно, нельзя было жить на месте взрыва, требовалось эвакуировать уцелевших, оградить холмы колючей проволокой, не пускать никого еще 50 лет. Однако фраза «радиоактивное загрязнение» была столь же бессмысленным звуком, как советское словосочетание «эпохальный слет правофланговых 5-летки». Им надо было бежать из Хиросимы, сломя голову, но никто так не поступил. Все остались в эпицентре и строили там же новое жилье. Врачи диагностировали у Садако лучевую болезнь в 54 году. Ей оставалось жить чуть меньше года. 3 августа она с отчаянием обреченной начала делать оригами, но успела свернуть лишь 644 журавлика. Последний полчаса назад. Сейчас мы сидим с ней у смертного одра в палате, и она не по-детски серьезна. Ваш журавлик, Синегами-сенсей. Я осторожно принимаю золотистого журавлика из призрачной бумаги. Спасибо, выглядит замечательно. О, не стоит благодарности, мне очень жаль. Я подвела своих друзей. Я знаю. Ты хотела выжить, не так ли? Она смотрит на меня в упор, губы сжимаются в тонкую ниточку. Отнюдь, Синегами-сенсей. И мне непонятно, почему так считали остальные. Я знала, что умру. Но я торопилась сделать 1000 оригами, чтобы боги выполнили мое желание. А оно достаточно простое. Пусть мой город никогда не бомбят. Я смущенно скреплю когтями. Мне нечего сказать тебе, Садако. Люди всю свою историю изобретали оружие, которым проще прикончить как можно больше себе подобных. Остановятся ли они теперь? Я не знаю. Скорее всего, нет. И я не верю во всеобщее ядерное разоружение. Уж прости меня, девочка. Да и есть ли в нем хоть толика смысла? Стоит отнять у людей бомбу, они схватятся за кухонные ножи. Ты ведь не помнишь, как это случилось, правда? Нет, совершенно не помню. Я слышала много рассказов. Тетя показывала отпечаток на плече. Кимоно вплавило жаром в ее кожу, и она не могла вытащить ткань. Мой дед исчез. Думаю, он превратился в пепел, и его развеяло по ветру. Меня нашли рядом с грудой обугленных тел. Я играла частичками скелетов. Наверное, мне даже не было больно. Сказали, я не плакала. Зачем они так поступили, Синегами-сенсей? Я до сих пор не могу понять. Никто не может, Садако-сан. Сейчас одни говорят, это было оправдано, а другие — это военное преступление. Стандартный случай. Когда проигравшие убивают миллионы мирных жителей, они палачи, а если победители, то победителей не судят. Я был в Дрездене в феврале 45-го, когда стерли в порошок 30 000 человек за одну ночь. Их убийцы тоже спят спокойно. Казнить с большой дистанции вообще очень комфортно. У тебя нет крови на руках, ты не слышишь хрипов умирающих, не видишь внутренностей, желчи и рвоты. Ты просто нажимаешь красную кнопку пальцем, протертым дезинфицирующей жидкостью, чтобы уберечь тебя Аматерасу не подхватить вредных микробов. Ее тень приближается к окну взглянуть на Хиросиму. «Мне многого жаль, Синегами-сенсей. Я не выйду замуж, не рожу детей. Но больше всего, что я не сделала тысячу журавликов. Начни чуть раньше, я бы успела». Я подхожу к ней, шаркающей походкой горбуна, согнувшись, словно для прыжка. Ничего не поделаешь, такой образ. Прилично сложностей, зато устрашающе. Я умею превращаться в людей, Садако-сан. Я появлюсь как врач и расскажу о твоем последнем желании. Тогда подруги доделают оставшиеся 356 журавликов. Их похоронят вместе с тобой. Разумеется, если ты хочешь. 12-летнюю Садако Сасаки действительно похоронили вместе с тысячей бумажных журавликов. В 1958 году в парке Хиросимы была установлена статуя девочки, держащая в обеих руках журавлика. Такая же статуя есть и в США. Она приходит в дикий восторг. Что еще надо призраку 12-летней девочки? «Хочу! Конечно, хочу!» — Садако хлопает в ладоши. «Благодарю, Синегами-сенсей!» Она улыбается. Первый раз с того момента, как умерла. Я протягиваю руку. «Нас ждут в царстве теней, Садако-сан. Я провожу тебя туда». Мы выходим из палаты. Идем по коридорам госпиталя. Привидение в застиранной больничной робе и смерть, одной дланью держащая руку мертвой девочки, а в другой зажавшая золотистого бумажного журавлика. Садако тихо поет «Коджоноцуки», песню, популярную в ту же эпоху «Хэйян», когда фрейлины мастерили цветы из бумаги. Призраки отвешивают ей поклоны. Среди косарей в Хиросиме много хибакуся, переживших бомбардировку и умерших от ее последствий. До бездны не так уж далеко, она рядом. Внезапно Садако обрывает песню. «У меня последняя просьба, Синегами-сенсей». «Я внимательно слушаю, Садако-сан. Я хочу поговорить с тем летчиком, сбросившим бомбу». «Боюсь, это невозможно, Садако-сан. Живые не видят и не слышат мертвых». Я останавливаюсь и напряженно думаю. «Но я сделаю это за тебя». «Как?» «Я приду к летчику в твоем облике и задам вопросы. Сколько бы ни прожил Пол Тибетс, призрак мертвой японской школьницы, явившейся к нему ночью, он запомнит навеки. Поверь мне, обычно такие беседы мало кому нравятся. Будь я продюсером, я бы на этом жанре воздвиг целую индустрию фильмов ужасов». Она улыбается. В уголках глаз нет слез. «Спасибо, Синегами-сенсей». «Не за что, Садако-сан. Я обожаю пугать людей. Видишь, какие у меня зубы?» Спустя много лет я часто думал, зачем я забрал ее? Почему не подождал? Да, конечно, Бэби Адольф выбил меня из колеи. Кто на Якиторе обжегся, тот и на суше дует. Но лучше бы я позволил Садако сделать тысячу бумажных журавликов. Я не повторю этой ошибки. Больше никогда не повторю. Глава 7. Последняя вечеря. Дом страданий у метро Выборгская. У него чертовская проницательность. Впрочем, я давно это отмечал. «Да, теперь я на 100% уверен, ты собираешься меня бросить». Пронизывающий взгляд. Он холоден и подозрителен. «С чего ты взял?» — картинно удивляюсь я. На языке жжение, как от перца. «Сегодня пир горой, будто у меня день рождения», — сухо констатирует Илья. «Мы вчера поругались, а тут ты притащил проклятые тобой гамбургеры, торт с кремом, чуть не полведра мороженого плюс 2 литра газировки. На 7 хватит». «Очень странно». «Вот ведь чудовище мелкое. Опять придется оправдываться». «Слушай, на дворе Новый год», — лучезарно улыбаюсь я. «Почему бы тебе Новый год через 2 недели?» — перебивает Илья. «Как говорила бабушка, в декабре его даже алкаши не празднуют. Может, рискнешь придумать версию получше?» «Так, надо срочно его отвлечь. Вот интересно», — смотрю я в потолок. «Значит, по-вашему, в середине декабря Новый год отмечать глупо, а в середине января самое оно?» «Классик прав. Умом вас действительно понимать не надо. Сначала вы едите оливье под бой курантов, а через 2 недели тот же салат на другой Новый год по старому стилю. Но зачем сокращать удовольствие? Накрывайте столы на еврейский Суккот, мусульманский Навруз и не забудьте вавилонские новогодние празднества, когда готовили салат с сердцем поверженной богини Тиамат, а бог Мардук пролетал по небу на своей колеснице». «На колеснице?» – оживляется Илья. «С оленями? Вау! Прям как Дед Мороз!» «Ваш Дед Мороз и их Санта-Клаус вообще-то скопированы с Мардука. Информирую я с таким скучным видом, что мне позавидует профессор археологии. И прочие новогодние обычаи тоже. Ты знаешь, что в Вавилоне Новый год праздновали 12 дней подряд? Бог Мардук спускался с облаков и раздавал подарки тем, кто их заслужил. А каждый человек для здоровья близких обязывался принести в жертву животное. Новогодние празднества в древнем Вавилонском царстве начинались в месяц Нисану, современный март-апрель, и шли столь разгульно, что сам царь на 5 дней уезжал из города, дабы не мешать подданным веселиться. «Когда я смотрю на вашу историю, мне дико скучно. Вы постоянно ходите по кругу, что с праздниками, что с богами. Взять, например, воскрешение Осириса в Древнем Египте. Бога убили, а он восстал, пророс пшеницей и снова объявился живым, как ни в чем не бывало. Тебе это не напоминает довольно популярную сейчас легенду?» «Ты мне зубы-то не заговаривай», — резко меняет милость на гнев Илья. «Взрослые часто думают, что какие-то вещи можно говорить при детях. Дескать, мы маленькие, глупые и ничего не поймем. Но мы все понимаем. Я еще в прошлый раз догадался, ясно? Я больше не умираю, повод навещать меня отпадает. Добрый дяденька зашел с кучей хавчика попрощаться. Кстати, как ты столько донес? Наверняка половина в стене застряла». «Уф, вот знаете что? Если я в будущем еще и стану рассказывать мальчику сказки, пусть ему будет 2 годика отроду, не больше. Это сущий кошмар, а не ребенок. Всегда было любопытно, зачем люди заводят детей. Продолжение рода, желание увидеть в маленьком человечке свой характер и внешность перед тем, как переместиться в мир призраков, это мне понятно. Ну а так вообще? Появляется нечто ужасное, ест конфеты и гамбургеры килограммами, лезет во все, куда не просят, отпуская ехидные комментарии. Нет, счастливых родителей я вряд ли пойму. Я присаживаюсь на кровать. Сегодня я в костюме Деда Мороза и выгляжу пациентом психушки. Почему? Превращался в попыхах. В темных очках, как кот Базилио, у меня черный с зеленой оторочкой кафтан, встрепанная синяя борода, да еще и коса с неотесанным деревянным черенком за спиной. Не мудрено, что Илья заподозрил неладное. «Ладненько, малыш, ты прав», — объявляю я, бережно прислонив косу к изголовью. «Я реально пришел попрощаться». Рев раненого буйвола и прочий набор детских страданий на меня не подействуют, сразу предупреждаю. Но по чесноку тебя никто не бросает. Утром я уезжаю в срочную командировку. 6 месяцев, а то и больше. Ученые выяснили, близится землетрясение, способное уничтожить Австралию. 10 городов сравняются с землей. Цунами, метеоритный дождь, полный набор. Ты же Роланда Эмериха смотрел с фильмами-катастрофами. Чего тут тебе объяснять? И что самое главное, 23 миллиона трупов за 1 сутки. Мне нужно выехать в Австралию и в кратчайшие сроки подготовить армаду косарей к массовому приему душ. Ужас ужасный, понимаешь? Ой, попал я. Хуже Второй мировой войны. Я фантазирую самозабвенно на ходу. И не стоит сейчас читать мне мораль, ладно? Упаси мастер, чтобы Илья взял и разревелся на всю больницу. Я срочно гружу его наспех придуманными подробностями. Нам придется строить копию призрачной Австралии, и косари станут пахать денно и ночно, как китайцы на фабрике кроссовок, сопровождая души в бездну. Упомянув китайцев, я запоздало осознаю, что оплошал. Надо было переместить землетрясение в Китай. Шансов убедить куда больше. Сразу 1 000 000 000 мертвецов, плюс обещание привезти оттуда клевых игрушек. Трансформеров, например. Илья щурится, взвешивает на ладони гамбургер, как топор войны. «А ты точно вернешься?» «А вот тут ты не сомневайся», — отвечаю я. «Я обязательно приду за тобой, рано или поздно. Я встречал много людей, что собирались жить вечно, но в итоге они всех обманули и умерли. Я покажу тебе, как ты важен для меня, и открою главную тайну». Илья кладет еду на одеяло, его лицо вытягивается. «Я смирился, что зомби и вампиров нет, плаксиво», — говорит он. «Ну давай, добей меня окончательно. Ты сильно намекал раньше. Деда Мороза тоже не существует». «Блин, если бы только его. Рай и ад — мифы, я выяснил буквально вчера. Инфоверняк. Так что не забивай голову иллюзиями. Тебя не похвалят на том свете за хорошее поведение. Во-первых, ты превратишься в нефть, а во-вторых, расточать похвалы реально некому. Это явно не мечта человечества, если тобой после смерти заправит бак автомобиля. Сродни моде развеять прах над морем, пусть чайки давятся. Ты вырастешь и поймешь, жизнь — это клево. Вернешься к учебе в школе, поцелуешь девочку, подерешься из-за нее с другом на дискотеке, потом она тебе сердце разобьет. Куда-то меня не туда понесло, не обращай внимания. Но факт — это лучше, нежели стать нефтью. Илья замер. Он слушает так, как никогда не слушал сказку. «Почему-то я так и думал. Мне всегда казалось, там ничего нет». «Да, в этом-то и вся проблема. Человечество развело себе витиеватые басни о загробной жизни с котлами, ангелами и чертями, а в реале в такие байки не верят даже дети». Все просто боялись остаться один на один со своей жизнью. Проще думать, наверху есть высший разум, ты превращаешься в тень, твою душу забирает смерть. Значит, есть что-то дальше. Увы. Хоть изобретение гениальное. Фишка «после смерти будет что-то еще» сделала миллионерами целые поколения служителей самых разнообразных культов. Ты праведно живешь 70-80 лет с соблюдением постов и молитв, и за это получаешь талон на пребывание в райских кущах на 100 000 веков. Это лучший коммерческий слоган, что я слышал. Короче, Илья, лопай гамбургер, но не поступай так слишком часто. Все же это жутко вредная штука. Однако пища богов игнорируется. Новость полностью захватила Илью. «А кто сказал, что рая и ада нет?» «Тот, кто знает. Мне было подробное видение с излишне готичными деталями». Гамбургер брошено позабыт. Илья открывает мороженое. Любовь к этому лакомству явно привита здесь на генном уровне. Наркомания всего населения. Я не встречал тех, кто проклинает сомнительный продукт. Отчего? У них же и так в Питере зима холодная, но почему им всегда больше всех надо? Когда я вижу, как русская девушка в 40-градусный холод с упоением уплетает пломбир, мне хочется притащить на экскурсию Наполеона и Гитлера, а потом спросить: «Ну и какого хрена вы сюда шли?» «Я все равно буду тебя ждать», — упорствует Илья сквозь мороженое. «Я не рад, что выздоравливаю. Лучше бы я дальше умирал. Тогда ты приходил бы снова и снова. Парень доведет кого хочешь, включая и свою смерть. Ты ведь не девушка институтского возраста. Откуда такой передоз тонкого трагизма? Я не хочу, чтобы ты умирал, понимаешь? Поэтому и не забрал тебя. Мне не нужно, чтобы ты потом стал строгим профессором или праведным диаконом. Но я надеюсь, наши беседы на тебя подействуют, и ты вырастешь хорошим мужиком». «Да, я верю, что так и будет». «А что значит лично для тебя быть хорошим?» «О, вот тут он меня, что называется, поймал. Я серьезно задумываюсь». «Ну, неуверенно начинаю я. У меня довольно узкие рамки. Я не требую в качестве благодарности пожизненного перевязывания лапок раненым голубям или работы в приюте для прокаженных. В принципе, если в будущем ты не станешь тираном и не утопишь планету нахрен в крови, уже спасибо тебе большое. Помни мои сказки и не увеличивай мою нагрузку по работе. И не надо сейчас «Ах, я ребеночек, сюси-пуси, кушаю мороженое». Пол Пот, Иван Грозный и Иди Амин тоже не появились на свет из инкубаторов в возрасте 40 лет. Даже Гиммлер сидел на полу в колготочках, и няня подбирала ему сопли. Если он поймет, что я сказал, наверняка обидится. «Я же никогда не таскал кошек за хвосты», — оправдывается Илья. «О, это не показатель», — отмахиваюсь я рукавом черного кафтана. «Сие лишь означает, что ты не станешь серийным маньяком-убийцей. Как правило, это они в детстве мучили животных». «Да и кто такие серийники?» «Мелочь. Ну, зарежешь ты ножичком от силы человек 50. Ну, ужаснешь энное количество впечатлительных девиц. Запомни, тираны как раз обожали всяких собачек и кошечек. Зато людей они ненавидели». «Ладно, мы сейчас завязнем в этой теме, а она долгая и нудная. Надеюсь, ты меня понял». Илья откладывает пустую банку из-под мороженого. «Слушай, стань человеком, а?» — просит он. «То есть смени облик на минутку». Я делаю, как он просит. Илья приподнимается на кровати и обнимает меня обеими руками. «Если у меня было бы сердце, оно бы сейчас замерло. Но я ничего не ощущаю. У меня нет сердца. Я вас не слишком удивил этим фактом?» «Я буду скучать по тебе. В его голосе слышны слезы. Постарайся вернуться». «Ох, Илья, ты понятия не имеешь, о чем просишь. По смерти никто не скучает. Такое чувство противоестественно. И лучше для самого тебя, чтобы мы больше не виделись. Да... Безобиднее будет соврать. Наша следующая встреча зависит от итогов разговора с мастером. Либо она произойдет в глубокой старости, либо уже завтра». Мальчик не осознает его ужин, последняя вечеря приговоренных к казни. Хотя, зная, что вскоре случится, этот ужин должен съесть я. Я тоже обнимаю Илью. Объятие смерти. Грандиозно зловещая штука, но я сейчас не задумываюсь об этом факте. У меня плохое предчувствие, словно мы видимся в последний раз. Илья не может жить вечно, и это значит лишь одно. Моя беседа с мастером окончится для смерти не так, как я хотел бы. Надо поскорее все закончить, но, видимо, поговорка «перед смертью не надышишься» самая верная. Пусть он немножко успокоится. Мне тоже непривычно думать, неужели завтра я не приду. Будь я человеком, меня бы сейчас разрывала тоска. Но я не 17-летняя девица, полная романтических страданий, ежедневно изливающая на странице онлайн-дневника ведро розовых соплей. Я закончу с нашим последним свиданием быстро, без конвульсий. «Постараюсь», — улыбаюсь я ему. «Как только разберусь с Австралией. А сейчас сядь повыше, положи подушку и принимайся за торт. Ешь прямо руками. Я расскажу сказку». У меня не сорвется с языка, что сказка последняя. Я не признаюсь вслух. Сказка последняя. Гроб на колесиках. Темной-темной ночью, в страшную грозу, когда небо расчертили прожилки молний, из черного-черного города выехал черный-черный гроб на колесиках. Он ехал по черной-черной улице и докатился до черного-черного подъезда. Поднялся на черном-черном лифте, открыл дверь в черную-черную квартиру, въехал в черную-черную комнату. Прямо сюда, к Крышка откинулась, из гроба высунулась черная-черная рука и схватила тебя за горло. Ну что, боишься? Да, блин же ж. Я вот так и знал, что нет. Однажды летом, явившись за душой пионер-вожатый, утонувший во время купания на пляже детского лагеря, я краем уха подслушал ночные байки, которые рассказывают в палатах пионера. В полной тьме, шепотом, накрывшись для вязчего эффекта одеялами. Слушай, Илья, да меня самого чуть Кондратий не обнял. Десятилетние дети в России, оказывается, такие истории сочиняют, что Стивен Кинг с Хичкоком посидеют. Первая байка, услышанная в ту ночь. Едет, едет по шоссе автобус с детьми, въезжает в длинный темный туннель, а когда выбрался наружу, то у всех детей нет головы. А знаешь почему? Потому что водитель автобуса был сама смерть. На редкость тупое обоснование моей работы. Я не таджикский гастарбайтер, чтобы зарабатывать вождением транспортных средств, и не имею намерений крошить ребят целыми автобусами. Но мой образ у детей еще хуже взрослых представлений. Нечто размытое, темное и с костлявыми пальцами. Что ты смеешься? Я рассказываю жуткую историю. Ты должен забраться под одеяло и дрожать, а не сидеть с довольной рожицей, перемазавшись тортом. Хотя тут я тебя понимаю. Чего бояться? Логики в таких рассказах не на грош. Гроб на колесиках катился через весь город, и никому не было до него дела. Постой-ка, я же видел ваши автомобили. Может, это «Жигули» или «Лада Калина»? Тогда классификация верна. И правда гроб на колесиках. Самый жадный гаишник отвернется. Что возьмешь с нищего водителя, разъезжающего на ведре с гайками? Машины в страшилках упоминаются редко, но метко. Давным-давно, когда тебя еще не было, была популярна байка о злом дяденьке на черной «Волге» с номером «ССД». Он подъезжает вечером во дворы и приглашает сесть в машину, обещая конфет и настоящего щенка. Если кто сядет, то умирает, потому что ССД расшифровывается как «смерть советским детям». А шофер? Конечно же, это опять я. Нет, просто вот от души радуюсь столь прелестному представлению. Правда, тут хоть повышение. В те славные времена «Черная Волга» считалась, как сейчас, «Мерседес». Куда лучше гастарбайтера, обезглавившего детей в автобусе. Но удивляет меня другое. Вы в детстве милые, чудесные и вообще лапочки. Так почему ж в столь нежном возрасте вам не имется пачками сочинять байки, от коих кровь стынет в жилах и у спецназа ГРУ? Да-да, пожалуйста, не спорь со мной. Как сказка про девочку против желания мамы, купившую куклу в красном платье. Приносит она куклу домой, ставит на балконе, а кукла всю ночь стучит в стекло и за могильным голосом поет песенку. «Платье у меня из крови, она с меня капает. Кап, кап, кап». Девочка испугалась, побежала к гадалке, а та и говорит: «Зачем не послушалась маму? Оторви кукле голову». Пришла девочка домой, пять раз пыталась выполнить совет гадалки, да так и не смогла, легла спать. Пришла ночь. Кукла встала из ящика на балконе, выросла до человеческого роста, сама оторвала голову маме и налила в таз кровь из платья. Схватила девочку и давай макать ее в таз, пока не утопила. Так всегда случается с теми, кто маму не слушает. Опять не страшно? Вижу, тебя и приход Годзиллы не смутит. Ничего, когда доживешь до 30, умрешь от страха на середине истории, а если нет, ночью не пойдешь в туалет. Будет мерещиться кукла в человеческий рост. Хит-парад детских страхов — черный цвет и оживающие игрушки. И, разумеется, высовывающиеся невесть откуда руки. Сколько сотен подобных баек я запомнил. И как на улице валялся кошелек, стоило его подобрать, рука душила нового владельца. и рука из экрана телевизора, ночью убивающая детей, допоздна смотрящих телек, и последний писк моды — рука из черного смартфона. Чаще всего в страшилках душат, иногда режут, а на крайняк топят. Следует отметить, что с возрастом предпочтения меняются. При просмотре современных фильмов ужасов лидируют маньяки с ножами, а с петлей, ну, это, скажем так, архаичная редкость. Или вот еще, слышал в детском саду. Однажды в семье умерла бабушка. Знамо дело, похоронили ее. Миленькое начало, не правда ли? Но не будем отвлекаться. Проходит одна ночь, из квартиры вдруг пропадает отец. На следующую ночь исчезает мать, а потом старший брат. Остается только младшая сестра, вызывает полицию. Пришли полицейские. Один лег на диван в гостиной, а другие затаились и смотрят. И вот ровно в полночь открывается крышка пианино, оттуда лезет, помилуйте, ну какой еще может быть вариант, мертвая рука, а вместо ногтей — ножи. Доползла до полицейского и раз — перерезала ему лезвием горло. Хватает тело и тащит к музыкальному инструменту. Бросились блюстители порядка, откинули крышку пианино. Там лежит гроб, внутри умершая старуха с открытыми глазами. Она съела отца, мать и брата, а теперь пьет их кровь. Я слышал два варианта финала. Первый — бабушка встала из гроба и скушала ментов. Второй — ее убили, и девочка жила долго и счастливо. Я предпочел бы вариант, где скушали бы и ментов, и девочку, но, увы. И все же, отчего детские сказки страшнее взрослых? Словно цепляют крючком и вытаскивают из глубин подсознания то, что всегда вызывало ужас. Хотя в детстве есть верный рецепт спасения от чудовищ, какими бы они ни были. Накройся с головой одеялом, все отступят. И зомби, и вампиры, и зловещие бабушки-мертвецы. Одеяло — волшебная броня. Дети ограждаются ею от страхов ночи. Может, поэтому и не боятся. Для них весь мир игрушечный, а не только зло. У старших другие ужасы. Задержка зарплаты, нежелательная беременность, смертельная болезнь, потеря работы. Поэтому взрослые взбадривают себя фильмами ужасов для утешения. Типа ведь есть вещи и похуже. Меня всегда изумляло, почему вы греетесь мыслью кому-то еще более хреново, чем мне. Не следует ли равняться на тех, кому лучше? А кто мог бы стать моим кумиром? Сложнейший вопрос. Самых гордых, властных и величественных людей вашего мира я видел голыми, жалкими, посиневшими, лежащими на цинковом ложе с биркой на ноге. Иных, изрешеченных пулями, как Трухильо, только что с виселицы, как Саддам, а то и вовсе разорванных в клочья, подобно Радживу Ганди. Диктатор Доминиканской Республики Рафаэль Леонидес Трухильо был убит 30 мая 1961 года. В машину его кортежа заговорщики выпустили 600 пуль. Экс-премьер Индии Раджив Ганди погиб при взрыве террористки-смертницы 21 мая 1991 года. При жизни легко выглядеть отлично, а на смертном одре куда сложнее. С другой стороны, есть же кремация, но я пока не сформулировал свое отношение к ней. Хотя в Индии спокон веку сжигают покойников. И всегда было приятно наблюдать тысячи душ, витающих над рекой Ганг. Простой вывод — мне не создать себе кумира. Я не хочу подражать никому из братьев и, само собой, сестре. Про мастера тем более речи не идет. Я всегда его не любил, а теперь-то не люблю еще больше. У тебя слипаются глаза. Какую еще страшилку поведать на сон грядущий? На, вот свеженькую. Одной девочке на день рождения подарили айфон. Но он молчал. Целый день она не могла добиться, чтобы телефон зазвонил. Наступила ночь. И аппарат вдруг ожил. Он так стонал, выл и плакал страшными голосами, что именинница посидела. Выбросить же сотовой было нельзя. Куда бы она его ни отнесла, мобильник всегда возвращался к ней под подушку. Он продолжал кричать, сквозь дисплей сочилось красное. Однажды утром девочка проснулась, а на стене огромная надпись кровью: «Пожалуйста, найди нас!» Девочка вышла на улицу, и когда она брела по темному-темному переулку, айфон вдруг опять застонал. Она вызвала полицию, спецназ вскрыл асфальт, и оказалось в подземелье фабрика, где айфоны в полной тьме мастерят слепые безногие дети, украденные, разумеется, злыми старухами. А ведь учитывая, как айфон глючит и грешит кучей недоделок, эта страшилка похожа на правду. Как обычно, ты не дослушал до конца и уснул. Тебя хоть чем-то можно напугать? Ах, да, тем, что я больше не приду. Я не знаю, что со мной случится после финальной беседы с мастером. На свою судьбу мне плевать. Печально, что тебя введут в курс дела о причастности сказочника к убийству твоих родителей. И ты возненавидишь меня. Правда, это мы еще посмотрим. Мастер не подозревает, какой его ждет потрясный сюрприз. Прощай, Илья, и живи долго. Пусть, с моей точки зрения, жизнь — это такая лажа. Глава 8. Неизменное. Призрачное здание Empire State Building. Макиавелли снова стоит передо мной, зажав в обеих руках планшет. Как обычно, он явился с ежедневным отчетом о событиях в мире. Он традиционно бесстрастен и смотрит на меня прозрачными глазами, ожидая дозволения начать разговор. Никола с дивным спокойствием отнесся к появлению мастера, легко сдав ему документацию небоскреба как новому хозяину. Фактически он меня предал. Стоит мне шевельнуть пальцем, и он отправится в бездну, но я не стану этого делать. Живые или мертвые или люди в большинстве своем откровенные сволочи. Однако лучше работать со сволочью-профессионалом, чем с добряком-любителем. Макиавелли прекрасно справляется с обязанностями администратора, остальное меня не волнует. Кроме того, мое черное, в метафорическом смысле, сердце приятно холодит мысль, он точно так же сдаст и мастера. Собственно, это уже произошло. Я сообщил ему, чем на деле является бездна. Никола встретил новость без эмоций, он по-другому не может, но в пожарном порядке оповестил косарей. Загробный мир изменился как по мановению волшебной палочки. Оказалось, представлять бытие после бездны, рисуя воображение ангелов или даже чертей, бесплодная трата времени. В принципе, в чертях нет ничего отталкивающего. Эти существа просто делают свою работу, причем с некоторой толикой юмора. Честно скажу, мне не жаль, что рая не существует, а вот отсутствие ада — натуральное разочарование. Он мог бы быть устроен очень прикольно. Многих призраков расстроило именно это. Вкусив горькую правду, косари поддержали мой план. Все до единого. «Какие у нас на сегодня цифры?» — спрашиваю я Никола. Он напряженно листает сайты на планшете. «Забастовка длится уже 2 часа», — пресно сообщает секретарь. «И должен сказать, сеньор Морте, за столь короткий срок мы достигли весьма впечатляющих результатов. Мир на грани сумасшествия, тем более сегодня 21 декабря». И именно в этот день многие суеверные персоны ожидали конца света, опираясь на смутные предсказания жалких язычников дикого племени майя. Вы знаете, всего 100 лет назад я на эту тему общался с призраком царя майя Кукбаламом, главой привидений Центральной Америки, вспоминаю я, и спросил его тень: «Вы что, действительно верите в крах цивилизации?» Он говорит: «Да ничего подобного. Это скульптор виноват. Просили на 100 000 лет календарь вытесать, а тут взял да и смухлевал. Как водится, бедолагу ягуаром на обед кинули, но и переделывать не стали. Макиавелли невозмутимо кивает. «Тогда представьте всю комичность ситуации, досточтимый сеньор Морте», — поднимает он брови. «В Дамаске, к слову сказать, происходит нечто невообразимое. И боевики, и государственная стража вышли на линию огня, палят друг в друга в упор, а никто не умирает. А ведь только сегодня из Сирии, согласно графику, мы должны проводить к берегам бездны ориентировочно 300 душ. Султан Садах один кланяется и просит передать вам, Никола сверяется с записью в планшете, горячий салям. Сударь, его вообще не взволновало, что загробный путь завершается в волнах нефти. Сарацины издревле вызывали у меня неприязнь, но нынешнее послушание теней Востока не может не радовать. Призрачный Дамаск без колебаний присягнул вам на верность. Авторитет Салах ад-Дина непререкаем не только среди арабов, но и между курдскими племенами. Я никогда не сомневался в Салах ад-Дине, отмахиваюсь я крылом. С утра пребываю в античном образе. Греческий юноша Танатос, этакий херувимчик с легкой порослью на лице и тоненькими, едва ли непрозрачными крылышками». Арабы считают смерть одним из архангелов Аллаха, Малак Аль-Маутом. А это означает одно – слепо повинуйся приказам смерти. Она передает их персонально от Всевышнего. С таким мощным бэкграундом Никола успех обеспечен. Салах ад-Дину не нужно ничего объяснять призракам Востока. Однако не скрою, мне приятно единодушие теней». «Психиатрические больницы Дамаска работают с утроенной нагрузкой», — монотонно перечисляет Макиавелли. «Скорые отвозят туда всех подряд — стражу, боевиков, мирных жителей, журналистов и самих психиатров. ТВ транслируют в прямом эфире. Пуля, попав в туловище, разрывает жизненно важные органы, но человек не погибает. Конечно, ведь косарь не приходит за душой, она остается в теле». Эксперты отказываются от комментариев. «О, один смешной факт, сеньор Морте. В городе Алеппо повстанцы и стража, поняв, что им не убить друг друга, ушли в кафе есть шашлык и пить водку. Я гляжу на горящие в полумраке черные свечи. А что творится в больницах остального мира? Ожидаемая ситуация», — загружает новый документ Макиавелли. «Нет умирающих от рака, гриппа, инфарктов, СПИДа. Богатые старики на грани последнего вздоха к ужасу ближайших родственников выздоравливают и нагуливают аппетит. На Таймс-сквер в Нью-Йорке террористы уже 8-й раз взрывают бомбу с нулевым успехом. Бездомные спокойно спят в сугробах у новогодних елок, не опасаясь замерзнуть. Самоубийцы сыплются из окон без малейшего вреда для здоровья. Автомобили на кольцевой дороге Москвы сталкиваются лоб в лоб, водители выходят и ведут светские беседы о погоде. Поезда сходят с рельс, а пассажиры не покидают вагонов ресторанов. Удивительно. И это называется апокалипсисом? Скорее, я бы счел нынешнее состояние Земли приходом Царствия Небесного. Задумайтесь, разве бессмертие не прекрасно? Мои крылышки ревниво трепещут. «Не вижу тут никаких плюсов», — прерываю я Никола. «Вы сами отметили жуткий всплеск умственных расстройств. И это лишь верхушка айсберга. Уйди, смерть, у людей прекратится карьерный рост. Разве полковник станет генералом, если командующий дивизией не пойдет на поле боя? Займет ли умный клерк место заместителя директора фирмы, если племянник директора, напившись, не свалится в машине с моста? Сменит ли один театральный режиссер другого, если предшественник не отдаст концы? Я не говорю уже про то, что в Ватикане засел бы один единственный за всю историю Папа Римский, а фраза «пожизненный президент» прозвучит для подданных этого президента как приговор. Добрый Николо, вы понимаете, сколько раз избирался бы на трон правитель этой страны, будь он по вашей странной прихоти бессмертен? Впервые вижу Макиавелли в полном смятении. «Господи, помилуй!» — хрипло говорит он. «Вот именно!» — веско добавляю я. «Пускай миловать вас в данный момент некому, но даже в туманно-призрачном состоянии следует иметь собственную голову на плечах». Никола утыкается в планшет. Он не любит признавать ошибки. «Ваша задумка гениальна, сеньор Морте». Он даже льстит так же безжизненно, словно произносит речь на похоронах. «Всего 2 часа, и земля на грани катастрофы. Кто бы мог подумать, что отсутствие смерти так плохо действует на людей? Умерщвляя одних, смерть дарует другим массу возможностей. Врачи в ужасе подсчитывают убытки. Теперь никто не обратится к ним за помощью, не попросит срочной операции, обещая любые деньги. Производители оружия дрожащими руками сыплют в стаканы горсти успокоительных таблеток. Какой болван сейчас купит их товар, превратившийся в безвредные хлопушки? А сотрудники похоронных контор, потеряв работу, и вовсе готовы убить себя. Да только бесполезно». Телефон на столе дрожит, вибрируя от звонка. Он хрипит, надрывается так, словно его душат. В 200-й раз за сегодня. Бьюсь об заклад, звонит Палемус. «Оба брата и сестра, по моей милости, остались без работы и точно не в лучшем расположении духа. Всемирная забастовка косарей вызвала у них панику, и они жаждут узнать, почему вынуждены бездельничать. Бедная Палемус наверняка трясется больше остальных. Она 2 часа подряд не получает кровь мертвецов, а это значит, скоро ее кожа начнет стареть. Сегодня войти в небоскреб без моего разрешения они не могут. Так уж устроен загробный мир, я здесь главный. Беру и ограничиваю доступ в главный офис в любой момент без предупреждений. И я, в свою очередь, не собираюсь им ничего объяснять. Решил и точка. Мнение людей меня волнует еще меньше. Ведь они-то в своем пристрастии к мистике и материализму найдут, как объяснить, почему смерть на сутки сложила в бездействии свои костлявые руки. Испытания нового оружия, вирус, Библия, версии хоть отбавляй. «Мне пора навстречу», — говорю я Макиавелли и встаю из-за стола. «Вы свободны. Пока есть время, развейтесь. Сходите покурить кальян с чили, как прочие души. Или найдите даму сердца и почитайте ей стихи. Вроде в небоскребе девушки из Италии тоже есть». «Стихи?» Я вижу в глазах Никола тень недоумения. «Сеньор Морте, я не принадлежу обществу мертвых поэтов. Также меня не интересуют женщины и праздный отдых. Мое развлечение — это работа». «Ступайте, зловещий сеньор. Едва вы вернетесь к исполнению обязанностей, я представлю новый план по выпуску искусственных органов трансплантации, что позволит сократить смертность на 2%. Вам понравится». «Вот кого мастеру надо было сделать смертью», — мелькает в голове мысль. «У Демиурга проблема в подборе кадров. Из Никола получился бы великолепный исполнитель, отдающийся профессии всей душой. О, я бы сейчас с ним поменялся». Я оборачиваюсь в дверях. Макиавелли бесстрастно смотрит на меня. «Вам самому не скучно так жить?» — спрашиваю я. «Возможно, сеньор», — соглашается Никола. «Но я ведь и не живу». Я иду по мультипликационному коридору, любуюсь многоцветьем. Я здесь в последний раз. Это неважно. Обновить бы бегемотиху, добавить яркости жирафу. Да, в призрачном мире краски тоже не вечны и имеют свойство блекнуть. Представляю очумевшие лица людей, и мне на редкость смешно. Они уже не способны убивать, а для многих это и есть смысл бытия. Правда, нелюбимые мной вредные привычки сейчас расцветают на земле пышным цветом, но пока мне по барабану. Один раз можно нализаться до просячьего визга и накуриться в волю. Иначе не ощутишь вкус жизни. Спускаюсь на лифте в вестибюль, выхожу на улицу. Новогодние елки в казенных гирляндах припорошены снегом и стоят в сиротливом одиночестве. Не слышно разговоров, не звучат автомобильные сирены. Прохожих нет. Вообще. Они, похоже, перепуганы внезапным бессмертием, сидят по домам и дачам, ожидая падения метеорита. Или ядерной бомбы, хрен знает чего. Я обожаю пожилых людей. А уж здешние старушки — это вообще нечто крышесносящее. Нет, забивание своей головы апокалипсисом, что наступит 21 декабря, ну ладно. Игры с датами конца света — любимая фишка человечества. А вот запасаться свечками, водой и банками с тушенкой, не выходить на работу и прятаться за городом в преддверии ядерной катастрофы — это, конечно, попросту гениально. Если вдруг к ним на дачу прилетит баллистическая ракета из США, она ж, ясное дело, в тушенке застрянет. Неподалеку от входа в небоскреб дерутся чеченец и скинхед. Им хоть 100 раз говори, что оба привидения. Помнится, я доходчиво объяснял и даже угрожал. Без толку. Призрак Ивана, по старой привычке, пытается приложить тень Вахи головой о вполне реальный уличный столб. Ваха, согласно той же самой привычке, шарит за поясом в поисках ножа. Я останавливаюсь и с умилением любуюсь ими. Все же приятно сознавать, есть на земле вещи, которые никогда не меняются. Глава последняя. Человек греха. Бездна у подножия трона мастера. «Я так и думал, в последний момент ты бросишься на меня. Вроде крысы, загнанной в угол. Я ждал, что тебе придумается. Ты выбрал самое гнусное». Я замер у трона мастера. Уже не делаю попыток разглядеть его лицо. Под капюшоном только мрак, всеобъемлющая тьма и больше ничего. Ни единого проблеска. Внизу безмолвно плещется бездна, в лучах заката переливающаяся радужными бликами. Среди темных и мысленистых волн ни единой души. Берега бездны пугающе пустынны, чего не было с тех самых времен, когда я волоком притащил сюда призрак первобытного охотника. «Ты сам понимаешь, что сделал?» — громом гремит мастер. «Нарушил порядок бытия, свел с ума миллиарды людей, заставил время застыть. Да, пока жители Земли не умирает, оно не движется. Мне доподлинно известно, ты обожаешь книги с описанием своих деяний, точнее того мрачного образа, в коем тебя обычно представляют. Уверен, ты упивался романом Пратчета, где смерть взяла выходной». Мастер берет паузу, гром на мгновение затихает. «Это вовсе не выходной», — скучно отвечаю я. «Я пришел сказать, что увольняюсь». Он поднимается с трона и откидывает капюшон с лица. Я не впечатлен. То есть, поймите меня правильно, я не ожидал увидеть полосатого носорога с перепончатыми крыльями и букетиками ромашек по всей туше. Но если уж стоишь перед демиургом, создавшим этот поганый мир, то вправе надеяться на взрыв мозга. Обычное лицо. Я миллионы подобных душ в бездну спровадил. Борода, кудрявые волосы, белая кожа. Только вот вмятина над левой бровью немного портит. Ну и, конечно, глаза. В них можно смотреть с трудом. Ты словно проваливаешься внутрь, как в черный омут, хрипя пытаешься всплыть наружу, чтобы глотнуть воздуха. Но тонешь. Мне не нужно дышать, однако ощущения именно такие. Мастер полностью спокоен. Ледяное самообладание. Круче, чем у Макиавелли. «А кто тебе сказал, что ты вправе увольняться и вообще что-то решать?» «Я не раб», — говорю я, стараясь не отводить взгляда. «Да, ты создал меня, и, наверное, я обязан тебя уважать, мастер. Но почему-то не хочется. У меня ощущение ребенка, в чей дом спустя миллион лет постучал его биологический отец, застенчиво держа в руках игрушку. Но ты, богу душу мать, не принес даже задрипанный китайский самосвал на батарейках. Неважно, я не это хотел сказать. Дети не зря стараются жить отдельно от родителей, иначе велика вероятность превратиться в папенькиного сынка. Я вырос без твоего участия, и ты не помогал в моей работе. Я делал один все, что нужно для тебя». Мастер одобрительно кивает. «Хорошая речь. Согласно классике жанра, я обязан потребовать с тебя денег на старость. Вряд ли, иначе классика будет чумовой в духе Тарантино. Ладно, представь себя на моем месте. Тебе не было бы обидно? Ты создал своими руками смерть, войну, голод и чуму. Придумывал облик, стиль, способности. А потом твое собственное творение отказывается подчиняться. Думаешь, скульптор Пигмалион, создавший Галатею, пришел бы в восторг, завались его любовь в постель к уличному шарманщику? На кого ты меня променял? Ты готов утопить в бездне мировой порядок, чтобы сохранить жизнь постороннему мальцу? Я умиляюсь твоей доброте. А ты случаем не забыл, как и во время Великой Чумы, и в Освенциме, и в Равенсбрюке погибших детей сгребали в кучи, как скирды сена? Неужели их злоключения тебя тогда волновали? Демиург вовсе не глуп. Впрочем, дураком я его и не представлял. Я не могу сказать, что испытывал удовольствие, говорю я, утопая во мраке глаз мастера. Скорее, мне было противно. Я не мог понять, почему люди так обращаются с себе подобными. Они встали с четверенек на ноги, надели костюмы и ботинки, летают в космос, смешивают коктейли. Но стоит им вспомнить принцип «каждый за себя», весь гуманистический лак разом облезает. Они считают себя высшей расой и обращают всех остальных в мусор, как в культурной Германии. Борются за жратву и становятся волками, отнимая еду у слабых, как на стадионе во время наводнения в Нью-Орлеане. Они могут полагать себя хоть клубничным конфитюром, но легко опускаются до состояния говна. Бездна булькает, словно соглашаясь с моими словами. «О, поверь мне, я сам не ожидал такого прогресса», — вздыхает Демиург. «Это произошло само собой. Допустим, ты создал для развлечения шимпанзе. Забавную зверюшку, чья задача тебя веселить. Животинка взбирается на пальму, срывает бананы, потешно носится вокруг. А потом она тебе надоела, и ты нашел новую игрушку, ну, скажем, слона или одногорбого верблюда. И вдруг выясняется, пока ты не следил за шимпанзе, они начали копать себе коренья, сбиваться в стаи. Оглянуться не успеешь, как зверьки уже строят каменные джунгли и выбирают президентов. Плодятся, затмевая остальные виды, уступив разве что кроликам. Уже в подсознании интересно, а что будет дальше? Да, я подсел на сериал, как и ты. Правда, в последние века шоу изрядно меня достало, но это тема для другого разговора. И главное, я так и не понял, почему ты упорствуешь? Да сам не знаю. И вот тут я абсолютно честен. Мне неведомы чувства, я пуст внутри, как статуя Баала. Но в современной мифологии смерть старуха, а на нее, как гласит пословица, бывает проруха. Случается целый миллион лет, тебе пофиг, и ты чертов как сухарь. А потом вдруг чувствуешь жалость к одному умирающему мальчику. Я не хочу здесь сопли в сахаре разводить. Да, конкретного ребенка проще пожалеть, чем безликий миллиард. Я видел, как это бывает у людей. Они листают в инете сайты с мигающими баннерами «Помогите», «Пожертвуйте», «Спасите» с безразличием. Всем-то не поможешь. Но на фотографии одного детского личика вдруг спотыкаются и помогают, жертвуют, спасают. Вот и со мной случается. В третий раз за свое бытие, считая Адольфа и Садако, я испытывал жалость. Ну и факт убийства родителей Ильи, само собой, сформировал чувство вины. Хотя я не хлюпик с раскисшими нервами, семьи киллеров, что я превратил в пыль в больнице, мне по барабану. И знаешь что? Ты ведь и сам давно все понял. Стараешься тянуть время, поскольку не властен надо мной. Мрак неожиданно исчезает. Демиург словно выбросил меня из головы. Да, ты прав. Его голос звучит странно, без тени малейшего негодования. Ты наемный менеджер, Танатос. При увольнении их обычно замещают, все проходит гладко. Но вот проблема. Я так и не придумал, кем заменить смерть. И вижу, что за хаос воцарится после твоей отставки. Правильно, ты не раб. Можешь уходить, я тебя не держу. Но перед тем, как спустишься, пожалуйста, удели мне 5 минут. Посмотри вот это. Небеса вспыхивают черным пламенем. Трон Демиурга исчезает среди бушующих языков огня вместе с лестницей и маслянистой бездной. Словно разрыв в центре холста художника, в воздухе проступает яркая картина наподобие киноэкрана. Первое впечатление — мне показывают в 3D голливудский фильм «Катастрофу». Целые города охвачены пожарами. Трескается земля, в гигантские расщелины сползают проспекты с шопинг-центрами и ресторанами, в мировых столицах уличные бои. Я вижу дымящиеся танки на Уолл-стрит и развалины Кремля. Сотни живых скелетов лежат на земле, умирая от цепного тифа. Безумные шайки людоедов, набивающих человеческим мясом оскаленные рты. Цунами, поглотившие Токио, Шанхай и Джакарту. Воды, сомкнувшиеся над верхушками небоскребов с угасшей иллюминацией. По заснеженным дорогам бредут замерзшие матери, толкая коляски с мертвыми детьми. Но это не самое страшное. Я отчетливо вижу лицо Ильи. Он здорово изменился. Уже не мальчик, а взрослый мужик. Ему 40. Гладко выбритый череп, темные очки, необычная одежда вроде балахона. Илья босиком, лишь золотые браслеты обвивают лодыжки. Мой друг — отец всего, что случится с землей, архитектор и планировщик самых ужасных бедствий за всю ее историю. Гитлер, по сравнению с ним, девочка в гольфах, в платьице и с мороженым. Он не завоеватель, не диктатор или безумный ученый, и уж тем более не организатор природных катастроф. Но Илья уничтожает человечество так, как голодный бомж пожирает сэндвич, давясь и глотая целыми кусками. Над стонущей в агонии землей я вижу 4 всадников апокалипсиса. Мы стоим, молча глядя на смерть планеты. Я, Полемус, Лимус и Никао. Полемус улыбается, в левой руке она держит плоский меч. Ее вены пульсируют океанами свежей крови. Лимус прижал к тощей грудной клетке весы. Я вижу, как шевелятся губы. Он явно шепчет: «Хиникс пшеницы за динарий и 3 хиникса ячменя за динарий». В Откровении Иоанна Богослова голод — всадник на вороном коне. Его слова о пшенице и ячмене означают, что во время голода зерно вырастет в цене. Хиникс — греческая мера сыпучих тел, в современном пересчете примерно 1 литр. Никао поправляет на распухшей голове венец, переполненный вшами. Другой всадник апокалипсиса на белом коне — чума. Единственный из всех имеет на голове венец. Некоторые богословы, впрочем, считают, это корона Антихриста. И, наконец, я на бледном мустанге. Я уже отлично знаю, давно и наизусть, дана мне высшая власть умерщвлять всех мечом и голодом и мором и зверями земными. «Откуда ты взялся, Илья?» — шепчу я, не в силах говорить. «Кто же ты?» «Это долго объяснять», — доносится сквозь грохот рушащихся домов и крики умирающих голос мастера. Библия подробно описала его появление. Возьми и почитай, если хочешь. Илья, выражаясь библейским языком, антихрист, человек греха. Твой друг в будущем — основатель новой религии, что ввергнет людей в резню во имя идей свежеиспеченного божества. Он принесет с собой и беды, и разрушения, и катаклизмы». Так что поздравляю тебя, Танатос, Убийством его родителей ты лишь отсрочил гибель планеты на 30 лет. Земля умрет в конвульсиях, десятилетиями истекая кровью, а не за пару месяцев от вируса. Илья будет царствовать над землей, пока царство греха не утонет в крови. Он — механизм, спусковой крючок, избранный волей случая, чтобы уничтожить человечество. Палач планеты. Теперь понятно, Танатос, кому ты подарил жизнь? Видение исчезает буквально за одну секунду. Ты можешь уволиться, бесстрастно сообщает Демиург. Но раз и навсегда запомни, кто виновник грядущего апокалипсиса. А ведь еще не поздно все исправить. Иди в палату и забери душу Ильи в загробный мир. Закончи то, что начал. Я подожду. Не ответив, я начинаю спускаться с лестницы. Дойдя до последней ступеньки, смотрю на черные воды бездны, чувствую ее запах. Демиург сошел с трона, слышится шуршание балахона. Мастер у меня за спиной. «Ты все рассчитал, верно?» — устало говорю я. «Ты же такой умный! Одного только не учел. Я готов к этому!» Я знал, что хаос повторится с того момента, как младенец Клары превратил Европу в морг для миллионов тел. И если уж мальчик мне понравился, определенно с ним что-то не так. Но ведь будущее можно менять, мастер, пока оно не стало настоящим. Я ничего не сказал Гитлеру и жалею об этом. Может, он вырос бы другим. Зато я попросил Илью, не заставь меня огорчаться. Плюнь мне в капюшон, я уверен, Илья вырастет человеком, а не сволочью. Раз и навсегда запомнит, даже смерть способна рассказывать ребенку сказки на ночь, чтобы он лучше спал. Да, это его остановит. А теперь я скажу тебе вещь, которую хотел сказать давно. Иди-ка ты нахуй. Я замолкаю. Мне необычайно легко. Я счастлив, вот ей-богу счастлив. Хочется смеяться, и, кажется, я чувствую все. Я больше не смерть. Кто знает, что я теперь такое. Страшно вот даже об этом думать. Но я послал на три буквы самого мастера. Свежее открытие. Демиург по национальности точно не русский. Иначе обязательно бы ответил. Да иди ты сам туда же, козел. С каждым шагом я удаляюсь от бывшей работы, от сбора душ, от служебной машины всадника апокалипсиса, от бога царства мертвых. Я знаю одно. Я скоро уеду, приму облик, неузнаваемый даже для косарей, и улечу куда-нибудь в Таиланд, Камбоджу, Малайзию. Буду лежать на пляже и клеить девушек. Я свободен. И, может быть, я даже начну превращаться в живого человека, как это получалось у ангелов из фильмов. Сколько возможностей! Я познаю вкус нормального мохито, получу кайф в постели с женщиной, даже руку сломаю ради чувства боли. Нет, руку я что-то ломать не хочу. Да, у меня приступ эйфории. Никто не идет за мной. Никто не гонится. Я открываю дверь в свою призрачную квартиру. Древнеегипетский антураж, черное и желтое, проекции Анубиса и прочих обитателей царства мертвых. Ну что ж, надо будет ее переделать. По привычке иду на кухню налить стакан спирта с кайенским перцем. Вашу мать! Да откуда? Как он сюда попал? О, глупый вопрос. Тот, кто создал мир, без проблем вскроет замок на двери. Хорошо, Танатос. Илья останется жить. Клянусь, я не стану ему вредить. Знаю, кроме убийства есть и другие методы. Например, превращение человека в овощ на больничной койке. Но я так не поступлю. Мы договоримся при двух условиях. Точнее говоря, при трех. Для начала извинись за свои слова. Даже смерти не позволено оскорблять богов. Демиург сидит за кухонным столом. Так обыденно, в белой майке алкоголички и трениках. Ну, просто дядя из Великого Устюга, проездом заглянувший в гости. Он смотрит мне в лицо, и мрак поглощает меня, как бездна.